Мэри Хиггинс Кларк, Аллафербёрг. Убийство спящей красавицы. Роман. Перевод с английского Александра и Татьяны Бушуевых. Москва. Издательство Э. 2017 год. Категория 16+. Целых 15 лет она провела в тюрьме. 15 лет все называли ее не иначе, как «чокнутая Кейси», а еще «спящая красавица». Это прозвище ей дали во время суда, поскольку Кейси Картер утверждала, что когда стреляли в ее жениха, она спала мертвым сном, что ее поили наркотиком, и она ничего не видела и не слышала. Но все улики были против нее. Суд признал Кейси виновной в непредумышленном убийстве Хантера Рейли, преуспевающего бизнесмена и популярного политика. Но теперь она вышла из тюрьмы и намерена восстановить свое честное имя. Кейси слышала, что существует телешоу «Под подозрением», в котором проводит независимое расследование давних дел беспристрастная журналистка Лори Моран. Она последняя надежда спящей красавицы.